Глава пятая. На следующий день. Никита смотрел на свое отражение в зеркале и не узнавал самого себя. Ночь у него сегодня была незабываемой, в плохом смысле этого слова. Вчера весь остаток дня мужчина учился менять памперс, используя подсказки из интернета. Он испортил почти пачку, прежде чем у него получилось закрепить подгузник на карапузе. Со смесью оказалось сложнее. Инструкцию написали так мелко и невнятно, что первая порция была испорчена холодной водой, вторая — горячей, и только с третьего раза получилось сделать более-менее что-то путное. Малыш кривился и ел, а потом долго плакал. Затем опять пришлось менять памперс. Никита наивно надеялся, что с наступлением темноты в его дом придет покой и тишина. Постелив младенцу в соседней комнате, он дождался, когда Максим уснет, и бережно уложил его в кровать. Чтобы тот не упал, обложил со всех сторон подушками и отправился спать. Закрыв глаза, он блаженно подумал: «Тишина. Кажется, я начинаю любить ночи. А завтра? Подумаю об этом завтра». Безумно уставший, он сразу уснул, а через время его разбудила сирена. Испуганно присев на постели, Никита несколько мгновений непонимающе оглядывался по сторонам. Осознав, что это плачет ребенок, тут же бросился в соседнюю спальню. «Ты чего?» — выпалил мужчина, подхватив мальчугана на руки. Тот буквально бился в истерике. «Укачивания не помогли». И опять пришлось воспользоваться интернетом. Прочитанная информация для молодого отца стала открытием. Как выяснилось, малыши нуждаются в кормлении по ночам, а еще маленькие дети могут во сне замерзнуть, поэтому обязательно нужно следить за температурным режимом в комнате. Младенцев необходимо поить водой, а еще их может что-то беспокоить, например, испачканный памперс, боль в животике, режущиеся зубки. И было что-то про прикорм, потому что смеси может не хватать. Причин плача оказалось так много, мужчине хотелось волком завыть. Вновь покормив Максима, Никита уложил его рядом с собой и остаток ночи вздрагивал от каждого шороха. Едва рассвело, новоиспеченный папа вскочил и направился в ванную комнату приводить себя в порядок. Контрастный душ, конечно, взбодрил, но вот выглядеть Никита лучше не стал. «Надо что-то решать. Так дело не пойдет. С чего начать?» — задумался он, возвращаясь в комнату. Мальчик сладко спал, положив пухлую ручку на щечку. Мужской взгляд скользил по беспорядку, творившемуся вокруг. По спальне словно пробежал ураган. Пока Никита собирал разбросанные игрушки, ему в голову пришла мысль, что Максиму нужна кроватка, коляска для прогулок, памперсы и смесь, а еще необходимо заехать к педиатру и все выяснить про дурацкий прикорм, воду и остальные детские премудрости. Когда мальчик проснулся, план на целый день был готов. Позвонив водителю и приказав подать машину к крыльцу через час, мужчина подхватил малыша и спустился с ним на кухню. Тут же в список добавился детский стульчик, который, как выяснилось, был жизненно необходим, ведь держать ребенка одной рукой, а второй готовить смесь весьма неудобно. На этот раз все получилось очень быстро. Максим с удовольствием поел, потом сделал свои важные дела, памперс и салфетки оказались последними. А затем пришел черед одеваться. Вчера в паническом состоянии Никита весьма быстро раздел малыша, а вот сегодня... Мальчик был в отличном настроении, улыбался, пытался общаться, а еще то и дело переворачивался. Одеть непоседу оказалось непросто. Особенно сложно дался комбинезон. Пока мужчина справлялся с ручками, малыш умудрялся вытаскивать ножки и наоборот. И так несколько раз. У Никиты уже начал нервно дергаться глаз. Он в принципе не мог понять, кто придумал эту конструкцию и как ее надевать. а потом внезапно как-то получилось. Мужчина сам не поверил своим глазам. Усадив мальчика в автолюльку, он быстро оделся сам и вышел из дома. Водитель встретил его с улыбкой. «Доброе утро!» «Доброе!» — буркнул мужчина и сел в автомобиль. Вскоре они тронулись с места. «Куда едем?» — уточнил шофер. «Наверное, к детскому врачу», — пожал плечами Никита. «К самому лучшему, в частную клинику. Сейчас выясним, где в городе такая находится». Никита покидал кабинет педиатра весьма довольным. Милая женщина тщательно осмотрела малыша, объяснила все нюансы, подробно расписала рекомендации, а еще дала свой личный номер, уточнив, что можно звонить в любое время. Затем же ему продали смесь, памперсы, салфетки и все необходимое для маленького ребенка, от расчески до резиновых колечек для зубок. Дальнейшей точкой поездки стал магазин, в котором все продавалось для малышей. Максим и Никита очаровали всех сотрудниц. Женщины помогли выбрать все необходимое: кроватку, коляску, стульчик, постельное белье, детские вещи, игрушки. И самое главное, все это должны были доставить прямо в дом через несколько часов. А еще девушки пообещали прислать мастера, который все это должен был собрать. Уже покидая магазин, мужчина услышал: «Одинокий папа — это так мило». «Да, молоденький, а ответственный. Мальчик выглядит довольным и ухоженным». «Молодец, мужик, что тут еще скажешь?» Заслушавшись, как его хвалят, Никита невольно замедлил шаг на входе в магазин и сам не заметил, как налетел на кого-то. «Извините», — автоматически проговорил он и, подняв взгляд, моментально утонул в омутах лазурного цвета. Они буквально заворожили своей глубиной и красотой. Темноволосая невысокая девушка была настоящей красавицей, а когда улыбнулась, на ее щечках выступили очаровательные ямочки. «Ничего страшного», — мягко произнесла она. Ее голос напомнил мужчине ручеек. «Сама виновата, вы же с ребенком идете, а я торопилась и не смотрела по сторонам». Максим в этот момент весело гикнул, привлекая внимание. «Какой замечательный малыш!» — незнакомка ему подмигнула. Мальчик протянул ей ручку, словно желая познакомиться, но девушка не стала трогать детские пальчики, лишь улыбнулась ребенку. «У меня руки грязные. Ты замечательный малыш и очень похож на папу». Потом, посмотрев на Никиту, который стоял как завороженный, еще раз извинилась и продолжила свой путь. Мужчина обернулся ей вслед и проводил долгим задумчивым взглядом.